Глава 6. Выяснение отношений. Я знал, что сегодня наступил тот самый день. Меня поглотило разочарование при виде умирающего семейного бизнеса в то время, когда другие компании процветали. Получив, наконец, разрешение управлять прошивной машиной Блейка, я прошелся иглой по подошве беговых кроссовок, как гонщик на трассе Гран-при. Я никогда не пытался пришивать подошву так быстро. Но, полный безрассудного гнева, я пошел на риск, крутя ботинок, как рулевое колесо, и направляя скачущую иглу вокруг плотных изгибов пятки. Я вдавил педаль скорости в пол, стиснул зубы, а в глазах зажегся азартный огонь. Я нажимал еще сильнее. Похожая на поршень игла закачалась быстрее, яростно щелкая, как пулеметный огонь. Затем, на последнем повороте, я потерпел крушение. Игла провела перфорированную линию через подъем, чуть не задев мою руку. Я выругался, перерезал нитку, бросил кроссовку на пол и зашагал по голому отштукатуренному коридору в офис. Отец сидел в темноте за дедушкиным столом с откидной крышкой и просматривал Athletics Weekly, еженедельник «Легкая атлетика». Медная настольная лампа отбрасывала скудный свет на его лицо. Сидеющие брови, холодные голубые глаза и обвисшие щеки. Он взглянул на меня, а затем снова уставился в журнал, когда я плюхнулся в мягкое кресло напротив него. Он продолжал читать, ничего не сказав. У меня не было настроения ходить вокруг да около. «Папа, мы с Джеффом уходим». Он даже не вздрогнул. Я подождал секунду. «Папа, ты меня слышишь?» Он спросил тихо, не отрывая глаз от журнала. «Почему?» «У нас нет другого выбора. Этот бизнес умирает. Ты не даешь нам тебе помочь». Он медленно закрыл журнал, положил его на стол и поднял глаза. — Я уже говорил, что не нуждаюсь в вашей помощи. У нас все в порядке. — Не в порядке, папа. Мы теряем рынок. Нам нужны торговые агенты, которые бы приносили заказы. Нам нужны новые модели обуви. — У нас все хорошо, — перебил он. — Ты молод, нетерпелив. Я же говорил тебе, что этот бизнес скоро станет вашим. Он отвел взгляд и небрежно встряхнул головой. Я взглянул в его безжизненные глаза и увидел в них человека, который перестал бороться. На его лице оставили свои следы возраст, тяжелая работа, алкоголь. Я видел человека, который смирился со своей судьбой. Рождение, труд, смерть. Человека, который верил, что знает свое место, что жизнь — это упорный труд, обеспечение семьи, а не стремление оставить свой след в истории, просто очередной винтик в хорошо смазанном механизме. Эту судьбу он принял без боя. Но меня такая судьба не устраивала. Я сделал глубокий вдох. «Мы уходим. Сегодня». Мы с Джеффом создаем новое предприятие. Нам хотелось бы работать с тобой, но ты сказал, что...» Он внезапно встал. Боевой дух засверкал в его глазах. «Это ведь твоя идея, да? Не Джеффа?» Со стола с обитой кожей столешницей он схватил стальной нож для конвертов и поднял его на высоту пояса, направив лезвие на меня. Я вскочил. Стул заскрипел по полированным половицам. На мгновение мне показалось, что он и правда сошел с ума. Мы смотрели друг на друга, широко раскрыв глаза, оба ожидая следующего шага. Папа протянул руку, пододвигая лезвие ко мне. — Вот, можешь воткнуть это в меня! Он раскрыл ладонь, протягивая мне нож. Я перевел взгляд с его лица на лезвие, потом снова на его лицо. Я никогда прежде не видел такой ненависти. Когда я повернулся и ушел, мне показалось, что меня ударили ножом в сердце. Образно говоря, так оно и было. Папа разорвал наши отношения, но возложил всю вину на меня. Не на меня и Джеффа, только на меня. Я знал, что ничего не могу с этим поделать. Во многих отношениях я чувствовал, что он хотел отделаться от меня уже давно. Теперь, когда нам предстояло стать конкурентами, он нашел идеальную причину. Я не пошел обратно по коридору. Вместо этого я повернул направо, вышел через парадную дверь и остановился в свете солнца. Небо было чистым, если не считать двух высоких облаков. «Я и Джефф», — подумал я, — «отдельно, сами по себе». Я глубоко вздохнул и охватил взглядом всю улицу, уставленную одинаковыми домами ленточной застройки. Лишь нюансы нарушали их однообразие. Растения в горшке на подоконнике, более темный оттенок занавесок, входная дверь другого цвета. Теперь я освободился от оков условностей и убеждения, что если уж повелось делать что-то так, а не иначе, то подобным образом стоит поступать и впредь. Теперь я мог прокладывать свой собственный путь. Не было больше никаких ограничений, никаких навязанных правил, никто не мог подавить мои стремления. Были только я и Джефф и наше свободное будущее. Я уставился на дверь, через которую только что вышел, и представил себе очереди из людей, которые когда-то собирались на залитых дождем двухцветных плитах тротуара и требовали тех, как им казалось, футуристических кроссовок, которые мой дедушка создал еще в 1895 году. С тех пор, как отец и Билл заняли его место, очереди так и не вернулись. Теперь они, скорее всего, собираются перед спортивными магазинами, где продаются футбольные бутсы Puma Weltmeister, последней модели с ввинчивающимися шипами, или спортивные кроссовки Adidas Melbourne с нейлоновыми вставками. Все, что теперь собирается на пороге фабрики Olympic Works, это принесенные ветром страницы Bolton Evening News. Устаревшие новости. Прямо как компания Foster. Я пошел прочь, но свободу омрачал оттенок ностальгии, как будто я уже заглядывал в прошлое. Я уходил и думал о том, как долго еще эта дверь будет открыта.